Глава 4. Спасибо. Сергей. Сидя в машине около общежития, я понимаю, что не просто дал маху, а дискредитировал себя как профессионал, как наставник, как человек. Во всех проклятых смыслах. Я ведь приехал, чтобы уволить ее, вернее, чтобы отказать в должности стажера. Софии, которая весь день была идеальным помощником. Сижу в машине у ее общаги. Представляю, как буду отказывать на глазах у изумленных соседей студентов. Это просто бредово. Что на меня нашло? Почему я набросился на нее? В кабинете среди бела дня? Я знаю ответ, но нет сил себе признаться. Вот избавиться от нее могу. Это просто. Но совесть не позволяет. И я продолжаю сидеть в машине и копаться в себе. У меня есть ответы, но поверить в них сложно. Разумеется, София не виновата, что я много думал о незнакомке с вечеринки. Разумеется, София не знала, что, увидев ее у окна, я мысленно нарядил ее в алое платье, приглушил свет и принял за ту самую девушку. Разумеется, она растерялась, поэтому и не сопротивлялась сначала. А потом она напомнила мне ее еще сильнее. И я потерял разум. После такого только уволить, чтобы не видеть ее больше, не путать, не вспоминать. Разум настаивает на увольнении, но совесть против. Я продолжаю сидеть, уговаривая себя, договариваясь с самим собой. Ее личное дело на заднем сиденье. Я знаю, что она подходит лучше других. Еще утром я был 100% уверен, что возьму Семенову на стажировку. Сейчас нет. Всему виной я сам. Смогу ли я забрать у девочки этот шанс? Шанс, которого она не просто достойна, а заслужила. Слишком много сложных решений в последнее время. Дело о наследстве Бергмана, этот загадочный секс на вечеринке, теперь вот стажерка, которая похожа на ту самую. Или не похожа? Я загребаю пальцами волосы, словно пытаюсь заставить работать мозги. И тут из общежития выходит сама Соня. Она выглядит иначе, но я сразу узнаю ее хрупкую фигуру, темные волосы и синюю куртку. Выскакиваю из машины, зову Соню. София язык не поворачивается ее назвать. В этих джинсах, кроссовках и с мягкой косой вместо тугого хвоста она больше не похожа на бесполую зубрилу, а лучше бы была. Мысли об увольнении в моей голове больше нет. Не смогу я ее уволить, не хочу я ее увольнять, не имею права потакать своим слабостям. Соня разрешает мне сходить с ней в кофейню, и я рад, что мы поговорим в общественном месте. Кажется, она хотела сесть за руль, как и я утром, но я успел прервать рвение и усадил на пассажирское. Нужно было как-то начать, но слова не шли с языка. Поразительно. Я всегда знал, что сказать. Не просто ляпнуть, а достойно ответить или начать разговор с наводящей фразы, а тут совершенно растерялся. «Прости, Соня, что хотел трахнуть тебя на столе?» Ну так себе подбор слов. Она тоже молчит, не собираясь мне помогать. Не виню ее за это. Мы входим в кофейню, и я оставляю ее за столом. Сам иду за напитками. Бариста подсказывает, что она любит ванильный латте. Я возвращаюсь за стол и кое-как общими фразами пытаюсь извиниться. Почему-то опять называю ее Софией, хотя сейчас она точно Соня. Мы общаемся неформально, но напряжение присутствует. Наконец, я разрешаю себе просто быть с ней откровенным. Я хочу оставить тебя стажером на лето и, возможно, потом на постоянной основе. Честно говорю я и вижу, как она расцветает. С преподавателями договорюсь. Будет свободное посещение лекций и много практики. Правда? Огромные глаза сияют триумфом, словно я исполнил ее мечты. Возможно, так и есть. «Да, правда. Я оставляю остальных до сессии только потому, что они прошли конкурс. Было бы нечестно лишить их возможности. Даже в небольшой дозе это полезно. Если ты откажешься от места стажера, я останусь без помощника». «Я не могу отказаться», — шепчет она, кусая губы. «Знаю. Ты будешь терпеть многое ради места, да, Соня? Даже мои домогательства». Она смотрит на меня прямо и открыто, а потом смело спрашивает. «А вы будете меня домогаться?» Неожиданно вся эта ситуация становится смешной до абсурда. Я ехал уволить ее, а в итоге мы обсуждаем харассмент. «Постараюсь держать себя в руках». Она хихикает и тоже улыбается. Мы пьем кофе, и я сам себя опять удивляю, говоря: «Ты очень похожа на меня. Собранная, серьезная». «Откуда вы знаете?» — шепчет она, недоверчиво глядя. «Разбираюсь в людях. К тому же я читал твое личное дело». «Разве это не закрытая информация?» «Уже нет». Соня щурится, и меня веселит ее раздражение. «Сергей Александрович, вы же понимаете, что остальные претенденты будут разочарованы?» «Это их проблемы. Советую тебе думать о себе, Соня. Только так ты сможешь построить карьеру. Если выдержишь темп и справишься с нагрузкой, то диплом будешь писать параллельно с судебной практикой. Хочешь?» Чувствую себя змеем-искусителем, потому что ее глаза горят от подобных перспектив. Конечно, она хочет, кто бы не хотел. Но такие возможности открываются только своим. Для Сони путь к адвокатуре был бы долгим. Но однажды мне повезло. И сейчас я сделаю так, что повезет ей. Главное, не трахать девчонку. Учить, наставлять, загружать, но не трахать. Поразительно. У меня не было ни одного служебного романа. А теперь я волнуюсь, что увлекусь практиканткой. Чем тут увлекаться? Мышка мышкой. Ну, исполнительная, ну, не дергалась, когда я ее уложил. Это же не повод. Или повод? Вспомнив, как она вытянулась на столе, как держал над головой ее руки, снова стал возбуждаться. Стоп, стоп, стоп. Хватит. Надо заканчивать. Кажется, мы обсудили все самое важное. Поехали. Я допиваю залпом кофе, встаю, она тоже поднимается за мной следом. Мы едем опять молча. Я борюсь собственным членом. Она пытается не смотреть на меня, но я все равно замечаю, что косится. Завтра встречаемся в Октябрьском суде. Без четверти 9 жди меня на проходной. Пропуск будет готов. Сразу пойдем на заседание. У вас завтра заседание? Глаза так и горят. Вот такое возбуждение должно быть, Бельский, а не то дерьмо, что у тебя в штанах творится. Поучись у девочки-студентки. Очень полезно. «Да, завтра заседание. А что, ты занята?» «Нет-нет, что вы. Я приеду. А вы будете выступать?» «Очень надеюсь, что да», — усмехаюсь я. «Ох, боже мой, и я смогу посмотреть?» Соня прикрывает рот рукой. «Надеюсь, ты еще сможешь послушать и даже что-то запомнить. Ворчу я, совсем не в восторге от завтрашнего дела». Паркуюсь у общежития и решаю напомнить адрес суда, потому что Соня выглядит какой-то уж слишком возбужденной. Не уверен, что она меня слышит сейчас и запоминает важное. Но едва я поворачиваю голову, девчонка целует меня прямо в губы, словно бросок кобры. Она застает меня врасплох, я не успеваю включить мозг, но рефлексы в порядке. Мои пальцы впиваются в ее волосы. Языком проникаю в ее рот, забирая инициативу. Смакую ее губы жадно, почти яростно, а она снова замирает и не противится, не отвечает. Потрясенная или покорная? Лучше не знать ответ. Я не должен думать сейчас об этом. Должен тормозить, иначе... Делая титаническое усилие, я буквально оттаскиваю ее лицо от своего... Соня смотрит на меня огромными, перепуганными глазами. «Боже, простите! Простите, пожалуйста, Сергей Александрович!» Начинает тараторить она, пока я все еще держу ее за косу. «Я нечаянно, случайно, от радости! Простите, простите меня! Просто я благодарна, что вы...» «Чи!» — шикаю на нее. И Соня обрывает себя на полуслове, не договаривая. «Просто скажи, где ты должна быть завтра без четверти девять?» «В Октябрьском суде. Ждать вас в холле на проходной». «Адрес знаешь?» «Кажется, Почтамская, 17». «Верно. Одеться строго, но вроде у тебя с этим нет проблем». Она кивает, и я чувствую, как натягиваются ее волосы, которые я продолжаю держать. Чтобы не делать больно, отступаю. «Ладно, это все. Выспись. Скорее всего, ты понадобишься мне до позднего вечера». «Конечно, Сергей Александрович, как скажете», – тараторит Соня. Я не могу удержаться и говорю «спасибо». Она снова удивленно смотрит на меня. «За что?» «Спасибо. Этого достаточно, чтобы выразить благодарность, София. Целовать и обнимать не обязательно. Даже лишнее. Я твой босс, а не бойфренд». Ее щеки моментально вспыхивают, и я почему-то считаю это личной победой. Кто бы мог подумать, что эта чопорная заучка, которая так уверенно завоевала мое уважение, сейчас будет такой милой и смущенной. «Да, я поняла», — шепчет девочка. «Можно я пойду?» «Да, иди». Отпускаю я ее. «До завтра». «До завтра». Соня открывает дверь и мчится к общежитию пулей. Я не могу перестать улыбаться, облизываю губы по дороге домой. Там меня снова ждет куча работы. Нужно подготовиться к заседанию, составить речь, несколько прошений по другим делам, просмотреть показания свидетелей по ДТП. Ближе к полуночи все это разбавляет сообщению от Амины. «Я здорова и свободна. Как насчет поиграть?» «Мне бы нужно сразу согласиться, поехать к ней или велеть приехать сейчас ко мне, но я пишу в ответ невнятное. Много работы». «Когда это тебе мешало? Всегда есть минутка для горячего обеда в офисе». Вспоминаю быстрые игры в кабинете и снова понимаю, что мне это нужно. Пожалуй, стоит отправить куда-нибудь Соню. Или не стоит? Учитывая, что у меня встает, едва я думаю о стажерке, то... Не решив ничего толком, не желая ничего сейчас обсуждать с Аминой, тем более игры, я пишу кратко. «Возможно, я проверю расписание». И закрываю диалог.